Ведь вляпаться в старую Ноктобласть случайно было невозможно, а если кто-то полез туда специально без понимания, что внутри к чему, что ж, очистка генофонда от идиотов, это тоже неплохо. А тем, кто понимал, что именно он делает, такой подход развязывал руки. Ноктиан являлся ценным ресурсом, и все с ним связанное ценилось не меньше. Трупы необычных ноктюрнов, их ядра, различные измененные материалы, мало ли того, за что частенько готовы были платить. Ну а после того, как вопрос существования не будет стоять так остро, можно будет заняться и всем остальным. Подвел итоги Торн, издалека наблюдая за тем, как дроны совершенно неподозрительно начали снижаться, и точкой их интереса парень определил двор, соседствующий со штабом рейдеров. Даже издалека в траектории их движения отдельных беспилотников виднелась система. Они словно оцепили некую область, промазав при этом на сотню с небольшим метров. И Торн подозревал, что этот промах был спровоцирован рейдерами, которым тоже вряд ли улыбалось лоб в лоб сталкиваться с АП. Проанализировав обстановку, парень сделал крюк, обойдя штаб Пайзас прямо противоположной стороны относительно места, куда сейчас было направлено внимание АП. Там как раз некто успел сбить одного дрона, с раскатистым грохотом рухнувшего на землю и спровоцировавшим безопасников на куда как более активные действия. Судя по далекому, но все равно раскатистому рокоту двигателей, те перешли от непосредственно оцепления к активным действиям. Шалость Пайза удалась. Торн усмехнулся, обозначив свое присутствие покашливанием и выйдя из-за угла дома с одной поднятой рукой. «Дельта здесь!» Кричать свои он не решился, потому как если рейдеры на взводе, то на нечто столь обобщенное вполне мог прозвучать выстрел. Ну а его позывной, как Торн смел надеяться, не ассоциировался у них ни с чем плохим, и был при этом на слуху. «Пайза позовите», — тихо произнес один из рейдеров, что Торн услышал лишь благодаря своему слуху. «Стой, Дельта, и держи руки на виду, окей?» Некогда человек лишь хмыкнул и пожал плечами. Непосредственно в него все равно никто не целился, а за счет своих скорости и реакции он мог легко уйти с траектории огня. Да и станут ли рейдеры стрелять, имея под боком группировку чуть ли не в сотню бойцов АП? Торн в этом очень сильно сомневался. Никаких проблем. Торн медленно опустил руку, но пальцы его оставались чуть согнутыми, готовыми в любой момент обернуться смертоносными когтями. При этом глаза парня перетекали от одного рейдера к другому, отслеживая их движение в попытках определить настрой то ли союзников, то ли уже не совсем, чего все как на иголках. Из-за спин стрелков показалась Сара, почти демонстративно держащаяся расслабленно. Выглядело не слишком естественно, так что на опустившейся на улицу атмосфере напряжение не сказалось ни в малейшей мере. «Тик, опусти автомат, так дела не делаются». Рейдер, на которого Торн косился с особым подозрением, фыркнул, но опустил ствол оружия, убрав палец со скобы спускового крючка. Это он ушел и где-то пропадал часов так 16, а теперь сюда как по наводке прикатило целое отделение синемордых, при полном параде и с дронами. Все же огрызнулся мужчина. «Не похоже на совпадение, а, не думаешь, что если бы я действительно передал информацию о вас в АП, то они...» Торн кивнул в сторону приманки, на которую купились безопасники. «Были бы здесь, а не там, может, они в границу круга вперлись и оказались не там, откуда нам знать?» Рейдер все не унимался, и Торн собрался уже было ответить безо всяких любезностей, несмотря на то, что их слушала дама, но не успел этого сделать. Из-за спин своих людей вышел Пайс. «Тише, парни, тише. Дельта и правда, будь у него такое желание, мог легко навести на нас АП, да и сейчас, тоже». Лидер рейдеров и тоном, и жестами пытался нормализовать ситуацию, но он этого не делал, а безопасники, как мы уже решили, приперлись из-за обрушения башни, только и всего. «Сара, вернись к остальным, ей есть, командир», бросила девушка без особого энтузиазма, после чего пропала из виду. Ну, относительно. В то же самое время рейдер, кативший бочку на Торна, снова фыркнул и отвернулся, не став перечить Пайзу, а тому только это и было надо, так как он тут же махнул рукой. «Продолжаем движение, а с тобой, Дельта, мы и на ходу поговорить можем, если есть о чем». Торн поравнялся с мужчиной, встав от него по правую руку, со внешней стороны периметра, но тут стоило отметить тот факт, что построение рейдеров едва ли могло именоваться столь гордо. «Далеко отсюда был, да не сказал бы, километр на восток примерно, я и дернулся сюда потому, что услышал и увидел снующих в воздухе дронов. Чистая правда, так что Торну даже кривить душой не пришлось. Угу, отдыхал, что ли? Прозорливости мужчины могли позавидовать многие, и охотился. Торн неопределенно мотнул головой, думал найти какую-то интересную тварь, чтобы разобрать на ингредиенты, но не сложилось. Одни рядовые мутанты попадались, но хоть размялся немного. Ну, рядовые твари тоже чего-то стоят, если разделать правильно. Но в твоем случае и правда нужно что-то компактное и дорогое. Согласно покивал Пайс. Мне парни рассказали, что и как в вашей вылазке было. Можем поработать вместе в дальнейшем, если ты заинтересован. Сейчас-то, понятное дело, мы на выход, но тебе для работы целый отряд не обязателен, верно? Верно. В одиночку мне проще, обычные люди за мной не очень-то поспевают. Тогда все еще проще. Если ты не успел где-то насолить кромки, то мы можем, для начала, взять на себя роль посредников между тобой и заказчиками. С нас информация, точки входа-выхода, схемы ноктобластей и хорошо оплачиваемые заказы. С тебя, хорошие результаты в поле. По конкретным условиям что-то можно будет говорить только во внешнем мире, но в общих чертах, как-то так. Торн не просто сделал вид, но и на самом деле задумался. Немного, секунд на 10 максимум, потому как такое предложение было для него куда привлекательнее расплывчатого «еще поработаем вместе». Можем попытаться, Пайс. Если ваши не дерут абсолютно конские проценты и правильно ведут дела, то проблем не возникнет. Босс, Тук-Тук сообщила еще одной группе синемордых прямо по курсу. В разговор Торна и Пайза вмешался внешний фактор в лице паренька, примчавшегося откуда-то с носа растянувшейся колонны. И Торн, к слову говоря, подозревал, что колонна эта была не единственной. Слишком мало людей, десятка три примерно, да и китобоев всего две штуки. Могли ли рейдеры разделиться? Вполне. Надо выходить на северо-западную магистраль, если хотим разминуться с ними. Ну спасибо, что не юго-восточную. Третий раз оказаться там же это было бы просто не смешно. Так в чем проблема? Пайзу явно не понравилось то, в каком виде была подана информация. По крайней мере, что-то такое Торн распознал в его голосе. Ноктюрны. Гуманоидные, минимального класса опасности, но много. Там нужны все китобои, синева со своими уже выдвинулся. Хм, видимо, отряд все-таки один, просто кто-то ушел вперед, а я нагнал мирняк, если так можно выразиться. И в самом деле, помимо Сары тут было немало людей, хоть и облаченных в непроницаемые комбизы, но при этом на боеспособные единицы не тянущих. Пайс тем временем окинул взглядом свое воинство, явно оценивая перспективы выделения обоих китобоев, и его взгляд остановился на Торне, который только этого и ждал, на самом-то деле. «Дельта, подсобишь?» Торн ухмыльнулся и даже оскалился, чего, впрочем, под его одеждой видно не было. «Мне не сложно, но передайте своим, чтоб меня не подстрелили случайно, идет, обязательно». Все-таки за контакты перспективного и готового к сотрудничеству Морфа мне заплатит больше, чем за его труп. Торн был практически уверен в том, что мужчина под шлемом улыбался. «Давай, Дельта, хороший шанс распространить о себе хорошие слухи. Мои ребята много с кем контачат, рекламу создадут, ого-го». Торн поймал брошенную ему Пайзом простенькую рацию с расщепленной, поблескивающей металлом антенной кисточкой. «Это будет неплохо. Запасная частота?» Плюс 20. Но если к каналу все-таки подсосутся безопасники, нам уже будет не до переговоров. Придется ломиться напролом, надеясь на то, что они не успеют первыми выйти наружу и стянуть силы к точке нашего выхода. Понял. Торн покрутил включенную рацию в руках, в конечном счете прицепив ту к вороту того, что когда-то было чьей-то футболкой. В тот же момент он сделал шаг в сторону и сорвался вперед, не намереваясь сдерживаться. И зверь торжествующе возопил. Повеселимся. Глава 18. Бросок вперед, корпус, почти параллельно земле, стремительный взмах когтями, и очередной ноктюрн заваливается на спину, разбрызгивая кровь из не до конца перерубленной шеи и частично вскрытой грудной клетки. Плавный шаг в сторону, мимо пролетает целая россыпь 20-сантиметровых игл, но уже спустя секунду похожего на какое-то инопланетное растение ноктюрна прибивает к земле гарпуном, а прошедший по канату заряд электричества прожаривает мутанта до горячей корочки. Торн был готов поклясться, что над полем боя запахло тушеной на масле капустой, и снова удар когтей под шелестый грохот втягиваемых обратно гарпунов. Китобои, окруженные рейдерами с вибротесаками в руках, палили без остановки даже несмотря на обеспечиваемое дельтой прикрытие. Все ради наращивания темпа зачистки и продвижения передовой группы, от которой зависело, пересекутся ли рейдеры СААП или им все-таки повезет выбраться из Нокт области чистенькими. Самого Торна пугала не столько встреча с силами организации общественной безопасности, сколько то, к чему ему, возможно, придется прийти из-за этой самой встречи. Его способности как морфа явно не подходили для участия в неопределенных конфликтах, где нужно было не убивать, а обезвреживать. Чистая физическая сила, да, позволяла стукнуть так, что человек потом и не встанет, но как дозировать мощь удара, учитывая наличие комбизов и брони разных моделей? Как ударить, но так, чтобы не убить и не серьезно ранить, лишив при этом сознания ненадолго? И возможно ли это, или сие есть художественное допущение в фантастических фильмах, где очень нужен главный герой, сохраняющий всем жизни? Торн не знал, и потому просто делал все от него зависящее для того, чтобы в этот раз с синемордами не пересечься. Резал, рвал и кромсал ноктюрнов, ощущая страх наблюдавших за процессом людей. Все-таки даже морфы обычно использовали не когти, а вполне себе обычное оружие. И за счет этого были гораздо понятнее, ближе. Будто бы забери у них тесак, копье или меч, и вуаля, они уже мало на что способны. Торн же являлся оружием сам по себе настолько, насколько это было возможно. И данный факт пугал даже ко многому привыкших рейдеров, оставляющих в Нокт областях здоровье, мечты, товарищи и, зачастую, даже жизнь. Дельта, по правой стороне крупная группа ноктюрнов, и с ними спектр. Широкий удар, выведший из строя и оставивший на добивание парочку мутантов. И вот уже Торн разворачивается, бросаясь к обозначенной правой стороне. Там действительно уже в обилии копошились вылезшие из-за вереницы гаражей ноктюрны. Гуманоидные, антрацитово-черные и, в общем-то, самые обычные. Но чуть в стороне парень сразу заметил облако черного дыма с тлеющими в нем алыми углями и силуэтами искаженных мукой лиц. Хотя, казалось бы, какие лица? Не души же оно жрет, подумал парень перед тем, как на полной скорости врубиться в ряды мутантов, оставляя позади лишь залитую черной кровью и заваленную ошметками плоти просеку. Китобои отстреливали тех, кто разбегался, так что у Торна был своего рода карт-бланш на основных силах безмозглого, но многочисленного противника. Сам ведь хотел потанцевать с тварью поинтереснее. Теперь надо только ядро не повредить, вырезав его. Как? Будем посмотреть. Рядовые ноктюрны вокруг понемногу кончались, а вот дымчатое облако не торопилось нападать. Кружило, будто бы дожидаясь подходящего момента. Хотя, почему будто бы? Стоило Торну только специально повернуться к особому мутанту спиной, как тот совершил стремительный рывок, в скорости превзойдя даже некогда человека. Расчерченные алыми переливами когти встретились с зашипевшими от жара, источающими темную дымку изящными шипами, часть срубив, но в итоге все равно увязнув в этом костяном венике. Секунда силового противостояния, и тень отступает, теряя еще часть когтей от столкновения со второй рукой Торна. Опять, а ведь эта тварюка не уникальна, в отличие от меня, или она успела эволюционировать, тогда и мне надо с этим поторопиться. Обидно будет умереть, через пару недель столкнувшись с чем-то еще более быстрым. Торн бил раз за разом, силясь дотянуться до тела ноктюрна, но тот проявлял свою чудо-скорость даже в уклонении, а дымка и размытые черты силуэта лишь усложняли прицеливание. На той площади аналогичная внешне тварь была не настолько опасной, а прошло 13 дней, примерно. И что с ними будет еще через 2 недели? Есть ли предел для вида? 5 секунд, 10, 15, 20. Вокруг становилось все жарче, ноктюрны наступали, но Торн пока не мог отвлечься и их зачистить, танцуя среди антрацитовых тел и лишь изредка нанося точные, смертельные удары по самым рьяным мутантам. Рейдеры держали дистанцию, не торопясь подставляться под удары спектра. У них хватало заботы без него. Вибротисаки и гарпуны в контакте с мутировавшей плотью находились дольше, чем вне его, и кое-кто из бойцов уже начинал тянуться к огнестрелу. Лишь на 21-й секунде Торн решил рискнуть, и чуть ли не занырнул в окутывающую тело его противника дымку. Точный, выверенный и невероятно быстрый удар, хруст пергаментной шкуры, костей и мышц, спектр взвыл и отпрянул, но уже без прежнего огонька. Его собственная когтистая кисточка лишь чиркнула по броне на груди Торна, не причинив ему вреда. А вот парень, воспользовавшись временным замешательством противника, вновь ринулся на нее и вторым ударом смахнул твари голову. Третий удар даже ударом не был. Скорее оперативное хирургическое вмешательство по изъятию неповрежденного ядра вместе с солидным куском плоти, зажатым меж когтей левой руки. Дельта, вспоров тушу подвернувшегося под руку Ноктюрна, Торн обернулся. «Нам тут направо, кончаем с этими, минуту». Нельзя было сказать, что Торну нужно было много времени на то, чтобы смертоносным когтистым вихрем пройтись по остаткам Ноктюрнов. Просто ему требовалось сбросить со спины рюкзак и засунуть в него ядро, чехлом для которого служил кусок сочащейся черной кровью плоти. «У вас порядок, полный», — откликнулся Синева, как тот, кто работал вибротесаком в авангарде. «Тебе рюкзак не жалко?» «Да, все равно выбрасывать потом». Торн мотнул головой. «Что слышно?» Несколько минут назад безопасники разобрали китобоя с пушкой, который отвлекал внимание. Вторая их группа, вроде бы, продолжает двигаться по своим делам. Мы их внимания не привлекли, а связь между отрядами они, очевидно, часто не устанавливают. Но готовиться надо к тому, что они вот-вот повернут в нашу сторону. Мужчина резко обернулся и напрягся, а Торн, еще не видя того, что привлекло его внимание, начал смещаться в сторону. И сделал это очень-очень своевременно. С десяток костяных лезвий летели точнехонько в него, и промедление могло превратить парня в ежа. Но не успел Торн сориентироваться и осознать, что конкретно на них напало, как откуда-то со стороны стрелявшего раздался жуткий грохот и треск. Угол ближайшей пятиэтажки начал обваливаться, вздымая неплотные облака грязи и пыли, в которой парень, впрочем, без особого труда разглядел нечто. Оно напоминало сплетение пульсирующих, мясистых, серебряных с черными прожилками щупалец какого-то гигантского спрута. Вот только головы или хотя бы тела у твари не было, и вся она, как мог видеть Торн, являлась именно что переплетением отдельных червей, огромных, живых и выдавливающих из себя характерные костяные лезвия, которых за счет размеров внутри твари помещалось какое-то невразумительное количество. Казалось бы, появление очередного гигантского нечто должно было напугать Торна, или, как минимум, вызвать раздражение или гнев. Вот только ни первого, ни второго, ни третьего он не испытывал, ибо все его естество заполнили совсем другие чувства. Азарт и предвкушение. Торн втянул носом аромат желанной добычи, оскалившись и по-звериному припав к земле. В последний миг он обернулся, найдя взглядом Синеву, и рыкнул. «Я отвлеку эту тварь и уведу в сторону, иначе она прямо на конвой вылезет». Торн не дождался ответа и бросился прямо к гигантскому аномально мощному Ноктюрну, каждая составляющая которого содержала в себе потенциально полезное, могущее подтолкнуть эволюцию в нужном направлении ядро. Даже на фоне одного такого нутро кислотной крысы попросту меркло и казалось ничего не значащей мелочью, а если добыть два, три, все, взбесить, привлечь, заманить в дом, разорвать. У зверя был свой план, который очень понравился Торну. Щупальца большие и неповоротливые. Внутри здания им будет не развернуться, но есть риск разрушения несущих стен. Отозвался человек, внеся свою ложку дегтя в бочку меда. Но быстро он не освободится. Мы избежим опасности, так или иначе. Торн преодолевал разделяющие их со сплетением метры затяжными рывками, отслеживая шевеление каждого щупальца. Каждая двигалась по какой-то своей траектории, бессистемно изрыгая по паре тройки костяных лезвий за раз. Избегать их пока что было просто, но парень не был уверен в том, что вблизи эта тенденция сохранится. У этого Ноктюрна, или Ноктюрнов, имелись глаза, которые тот старательно прятал под подвижными складками веками. Закрывался десяток одних глаз, открывался десяток других. Щупальца ни на миг не теряли из виду окружающее пространство, что делало эту тварь невероятно опасной. Остановило ли это Торна? Нет. Перепрыгнув через брошенную древнюю легковушку, Торн притормозил и проследил за тем, как несколько выпущенных Ноктюрном лезвий полетели наперед. Тварь явно была не из тупых, раз оказалась способна выстрелить на опережение. Этот простенький, в общем-то, вывод окончательно определил выбранную им стратегию. И первым делом Торн сбросил рюкзак, закинув тот за приметную лавку, после чего по широкой дуге начал обходить сплетение, которое полностью сконцентрировалось на нем одном. Сначала щупальца все, как одно, вытянулись в его сторону, а спустя пару секунд, бросились вперед, сокращаясь и толкая, бросая переплетение своих тел в сторону юркого противника. И сопровождалось все это как обстрелом лезвиями, так и нередкими хлесткими ударами, вытягивающимися вперед щупальцами. Торн двигался так стремительно, как только мог, но все равно нет-нет, да чувствовал, как костяные лезвия пролетали вплотную к телу, разбиваясь о бетон и обдавая броню ворохами осколков. Расстояние уже было совсем никаким, 10-15 метров. Он прикрывал голову рукой, так что шанс лишиться глаза был невелик, но о тканевом облачении ничего хорошего сказать было нельзя. Тряпки от такого дождя разваливались на лоскуты, и парень не был уверен в том, что под конец боя ему не придется снова шариться по квартирам мертвых людей в поисках подходящей одежды. А воздух тем временем загустел от предвкушения схватки, мир постепенно замедлялся, а звуки растягивались, словно забытая на жарком солнце патока. Зверь рычал, требуя разорвать, раздавить, поглотить добычу незамедлительно. Но человек оттенял слепую ярость через понимание. Спешка здесь, смерть. Вниз, влево, еще левее прыжок. Анализ давался Торну очень тяжело из-за числа щупалец, коих он насчитал ровно 14,5 штук. Одно хоть и было живо, но представляло из себя печальное, обглоданное зрелище. Каждое двигалось само по себе, и искать в этих движениях логику не имело смысла ни на первый, ни на второй, ни на десятый взгляд. Приходилось в значительной степени доверять инстинктам и подсознанию, оставляя на разум лишь долгосрочное планирование. Щупальца верхнего пучка медленнее. Совпадение, или они зажаты остальными, перелетев над погнувшимся забором, который тут же сложился под весом бесящихся щупалец, Торн притормозил за фонарным столбом, на ходу меняя траекторию движения и готовясь к рывку. Он уже увел Ноктюрна глубоко во двор, за поврежденный дом, и теперь, пользуясь тем, что рейдер едва ли в силах что-то в подробностях увидеть, мог вступить в полноценный бой. Раз и сразу три щупальца бьются о столб, сминая его. Два, и Торн бросается влево, наблюдая за тем, как еще четыре щупальца цепляются за все тот же столб, путаются друг в друге и на несколько секунд выбывают из боя. Три, он сближается с противником, раскалив когти до красна, и одним широким ударом вспарывает плотную шкуру ближайшего щупальца. Брызнула черная кровь, а сплетение завыло, не звуком, а вибрацией, от которой задрожали уцелевшие стекла и заныли зубы. 4. И Торн отступает, пристально наблюдая за реакцией сплетения на полученную рану, которую остальные щупальца, как и предполагалось, словно не заметили. Но вот поврежденное существенно замедлилось и продолжало истекать черной жижей, наглядно демонстрируя, что тактика одного удара, но наверняка, рабочий метод, который позволит в сжатые сроки расчленить мутанта. Вперед, Торн пронесся мимо затрещавшего за его спиной дерева, развернулся на 180 градусов и накинулся на очередное щупальце, успев нанести сразу два удара, когти вспарывали мутировавшую плоть не хуже, чем раскаленный нож масла, и раны оставались настолько страшными, насколько вообще было возможно. Второе, сразу, или все. Все сразу, пригнувшись и пропустив одно из щупалец над головой, и отступив в сторону, чтобы избежать удара следующего, Торн в стремительном и невероятно наглом рывке сблизился со сплетением, скользнул тому за спину и начал бить, потроша и разрубая Ноктюрна, слишком увлекшегося в попытках отомстить за страшные раны. Инстинктивно парень бил по основанию щупалец, которые угрожали ему в этот конкретный момент, и каждый удар отдавался пробирающей до костей вибрации стенающего монстра, не позволяя тому ответить в полную силу. Едва щупальце вскидывалось в попытках достать обидчика, как когти уже погружались в стонущую плоть, нарушая координацию сплетения. Но щупалец было много, а Торн один. В довесок он слишком увлекся и упустил из виду момент, когда подбитое щупальце, рухнув за его спиной, распахнуло глаза и раскрыло поры, исторгнув из себя целую россыпь костяных лезвий. Почти все они бессильно разбились о броню, толкнув Торна вперед, но одно все-таки нашло уязвимое место, воткнувшись в сочленение пластин на пояснице и взорвав ту страшной болью. Кость лопнула прямо в ране, усугубляя ту и не позволяя просто выдрать из спины чужеродный предмет. Да и не было на последнее у парня времени. Сплетение оправилось от шока и, разбрызгивая вокруг кровь, ринулось вслед за разовавшим дистанцию некогда человеком. Пора реализовывать основную часть плана. Теперь эта дрянь от нас никуда не денется. Человек был солидарен со зверем, пусть тот и выражался несколько более приземленно. И Торн поддерживал мнение двух частей своего разума, совершив маневр номер 101 и влетев в широкое окно, смотрящее на мир лишенными стекол провалами. Сплетение долго ждать не потребовалось. Щупальца ворвались в простенькую квартиру, набившись в оконный проем и начав понемногу разваливать несущую стену. А Торну, застывшему внутри с когтями наготове, только это и надо было. Он незамедлительно взорвался ворохом ударов, потроша Ноктюрна и стремясь добраться до таких привлекательных и манящих его ядер. Удар, второй, третий, по монотонности это был уже не бой, а процесс с разделки туши на скотобойне. Итогом же стало совсем небольшое ядро, которое парень, не найдя, куда его пристроить, тут же и проглотил. «Спасибо за угощение, тварь, у тебя ведь найдется еще...» Сплетение завибрировало десятикратно сильнее, и протиснувшиеся в квартиру щупальца, разнеся пару шкафов и стол, попытались раздавить обидчика, зажав того между тоннами живой плоти и холодной бетонной стеной. Торн оказался быстрее, проскользнув вдоль самого потолка и отмахнувшись от обстрела костяными лезвиями. Те оставили на броне россыпь царапин, но в этот раз обошлось без существенных ран. Длинная очередь автоматического орудия, отработавшего откуда-то с улицы, стала для Торна полной неожиданностью. Как и тот факт, что стрелявший явно знал, куда целиться, и крупнокалиберные снаряды, вгрызаясь в плоть сплетения, задели также и пару ядер, которые мутант пытался спрятать за кольцами своих щупалец. Сука! Глядя на то, как его добычу в буквальном смысле расплескали по окружающему пространству, Торн стремительным рывком сблизился с Ноктюрном, парой взмахов вырезав еще одно ядро, и поступив с ним так же, как с предыдущим. А вот третий по счету он вырезал, уже забившись в коридор и прячась за стеной, потому как неизвестные вели огонь на поражение, не особо заботясь о том, что кто-то там мог пострадать. Это придется оставить, будет доказательством того, что я ушел на охоту с целью подзаработать. Пусть Торну и очень сильно хотелось попытать счастье и добыть еще одно 2-3-4 ядра, он все же пересилил инстинкт и ринулся прочь, вынырнув в подъезд и заскочив в квартиру напротив. Не было способа свалить более простого, чем выйдя с другой стороны высотки. Вот только то ли он исчерпал свой лимит удачи на сегодня, то ли безопасники оказались куда более предусмотрительными, но приземлившегося на потрескавшийся бетон парня встречали, и встречали с не самыми дружелюбными намерениями. Оружие на землю, руки держать на виду, с ног до головы закованный в необычного вида броню, мужчина сразу поймал Торна в прицел, и с учетом размеров и калибра его винтовки угроза выглядела нешуточной. Вот только некогда человек не собирался давать потенциальному противнику лишнего времени. Вместо того, чтобы подчиниться или хотя бы попытаться заговорить, Торн нечеловечески сильно ускорился, уйдя сначала за дерево, а после за кусты и, наконец, припаркованные вдоль дома машины. Торн ожидал, что безопасник начнет стрелять в тот же миг, но несмотря на достойную скорость реакции мужчина не сделал ни единого выстрела. И спустя секунду он, вероятно, понял, почему. Инстинкты и рефлексы хищника вынудили его сместиться назад, вскинув руки и схватив нечто, едва не впечатавшееся ему в плечо, и сразу отпустить, потому как электрический разряд, пробежавший по поверхности футуристично угловатой формы посоха, не располагал к продолжительным контактам, не смертельным, но неприятным разрядом, потому как неизвестная явно не собиралась убивать парня на месте. Даже била она непосредственно древком, а не венчающим его грубым, явно рассчитанным на сверхнагрузки вибролезвием, которое вполне могло пройти через броню Торна. И первым, что произнесла женщина, было то, что Торн меньше всего хотел услышать, стоя напротив опытного морфа и в окружении десятка бойцов АП. «Вы задержаны. Сопротивление будет расценено как нападение на сотрудников Организации общественной безопасности». Глава 19. Финал первого тома. «Вы задержаны. Сопротивление будет расценено как нападение на сотрудников Организации общественной безопасности». Лицо девушки, которое Торн без проблем разглядел сквозь прозрачное забрало шлема, было спокойным, сосредоточенным и холодным. Словно она не морфа ловила, а отчитывала очередного просителя где-нибудь в офисе, указывая на глупые ошибки в кипе принесенных им документов. И Торн понимал, чем продиктовано это спокойствие. Снаряжение, оружие, группа поддержки в лице далеко не самых обычных бойцов АП, и, что весьма вероятно, навыки, которым сам парень мог противопоставить разве что свои сверхсилы. Если только она как морф не обладает чем-то сравнимым. Торн накинул взглядом окружающее пространство, подмечая малейшие детали. Расположение различных препятствий, позиции безопасников, подозрительные, могущие оказаться спящими аномальными точками места. Ему нужен был оптимальный маршрут для отступления. Маршрут без тупиков и без перспективы получить новые, не предусмотренные проектом дыры в спине и копчики. Одна такая и без того продолжала зудеть, напоминая о том, что регенерация обновленного тела – не панацея, и после такого критического попадания кости из раны надо выковыривать вручную. Желательно, уже сейчас, но обстоятельства были несколько против хотелок Торна. Хотя, кого я обманываю, сам ведь искал на жопу приключений, оправдывая это по-всякому. И вот они, приключения сами меня нашли. Торн облизал пересохшие губы, понимая, что у него в запасе не было и пары секунд. Он нутром чуял, что принять решение нужно было до того, как девушка повторит приказ, и солдаты окончательно уверятся в том, что будет конфликт. Пока что они тоже неплохо держались, но у них не было абсолютной уверенности в том, что нелегального морфа придется захватывать силой или вообще устранять. А значит, Торн подобрался лишь за мгновение до того, как вместе с зажатым в руке посохом бросится в сторону, утягивая за собой не ожидавшую именно такого поворота событий девушку. Бойцы ААП начали доворачивать стволы винтовок, будто в замедленной съемке, но не стреляли даже те, кто имел такую возможность. Торн тащил за собой невесомого морфа безопасников, которому те явно не хотели навредить, и преодолел он так с десяток метров, прежде чем коротким и резким движением отбросить девушку подальше, нырнув за вереницу подогнанных друг к другу вплотную легковушек, мысленно поблагодарив того, кто когда-то не справился с управлением и собрал тут поезд. Торн, перебирая всеми четырьмя конечностями, за один присест преодолел два десятка метров, выйдя к приметной лавочке. В спину ему доносились приказы остановиться и забористая ругань. Морф ярилась так, словно ей на голову вылили ушат помоев, они просто протащили немного и выбросили прочь. Но Торну делать больше было нечего, кроме как вслушиваться в заковыристые словесные обороты, могущие дать фору косолапым политикам далекого прошлого. Он, не останавливаясь, на ходу перемахнул через скамейку, схватил свой рюкзак и, поведя носом, бросился в одном направлении с успевшими уйти рейдерами. Посторонних запахов в их направлении не тянулось, а весьма характерный аромат новенькой брони этого отряда Апон, можно сказать, запомнил. Двигался он, конечно, не за самими людьми Пайза, так подставлять тех, кому, вероятно, пока не сели на хвост он не собирался. Уже одно только то, что рейдеры успели проскочить, было по-своему чудом. Группа безопасников с морфом во главе пришла со стороны дворов, и на их пути оказался Торн, потрошащий ноктюрна высокого класса опасности. Сволочи, могли бы задержаться на 5 минут, и я бы успел разжиться еще несколькими ядрами, а то и вообще всеми. Тварь-то тупая оказалась, сама себе мешала. К слову, с чего они стреляли-то? Шума двигателей слышно не было, а без них нечто автоматическое и с таким калибром на себе люди таскать не могли. И то ли безопасники просто не бросились вслед за ним, седлая коней, то ли разорвавшие сплетение на клочки орудия как-то транспортировали без механического движителя. Поморщившись, Торн закинул в глотку третье ядро, и вслед за ним отправил закуску из туши спектра. Не было у него уверенности в том, что в последующие минуты он не лишится своего рюкзака, а таскать ядро в руках – сомнительное удовольствие, ведь руки – это когти, а ими, в случае чего, можно будет отмахнуться и от посоха с лезвием на конце, который не был похож ни на копье, ни на глефу. Слишком массивное лезвие, предназначенное для вскрытия особо защищенных целей. Торн несся по пустынной улице, покрытой дышащими холодным воздухом трещинами в земле и асфальте, по периметру поросшими мерзостно-пурпурного цвета лишайником. Местами эта сомнительная растительность, пробившаяся на поверхность, тянулась еще выше, формируя некое подобие кустарника в отдельных частях которого парень с ужасом опознал фигуры ноктюрнов, людей, животных. А уже после, когда он по инерции сделал еще несколько шагов, сиреной взвыла его интуиция, заставив сместиться в сторону от странной улочки. Лишай там, где он должен был пробегать, вздыбился, точно потревоженная гладь озера, но быстро застыл все таким же кричаще ярким ковром. Добыча ускользнула. «Куда ты бежишь, идиот, умрешь там!» Донеслось ему в спину звонкий крик за секунду до того, как парень резко изменил направление движения. Вдоль стены дома и вереницы подъездов тянулась подушка из асфальта, выглядевшая достаточно безопасно. Правда, само здание тут выглядело не очень, словно расплавленное, с идущими волнами стенами и покосившимися оконными проемами. Оно внушало определенные опасения, но Торн выбирал между встречей с морфом и небольшим риском, решив довериться своей интуиции. Каждый его шаг – это несколько преодоленных метров, каждый вдох – энергия для стремительного бега, каждое движение зрачков – попытки заметить потенциальную опасность до того, как она станет реальной угрозой. Пока это работало, и аномалии, коих тут было как блох на бездомной псине, не оставляли на броне Торна следов. Впереди показалась плотная, колеблющаяся стена полупрозрачного воздуха, обходить которую вдоль границы было бы слишком опасно. Преследовательница оказалась умнее, и явно лучше ориентировалась на местности, проложив свой маршрут таким образом, чтобы отрезать Торна от наиболее безопасного пути. «Стоять! Дальше небезопасно! Мы легко там выживем, а она – нет!» – прорычал зверь, склоняя чашу весов в голове парня. «Она даже не сунется за нами. В отличие от нас, у нее есть голова на плечах и место, куда можно беспрепятственно вернуться». Не стал молчать человек, вынуждая Торна принять решение, правильность или неправильность которого определится лишь немногим позже. Спрессованный воздух оглушительно хлопнул за спиной Торна, когда тот всей своей массой протаранил эту стену, на полном ходу нырнув в аномалии. Сразу же по ушам ударил дикий вой и шум, а тело инстинктивно распласталось на земле, пропуская мимо кусок рекламного щита. Шквальный ветер, закручивающий по кругу все, что не было приколочено, буйствовал тут уже давно, так что в кругу диаметром в полкилометра уцелели лишь основательные постройки. Несколько трехэтажных домов общежитий, покосившиеся, но удержавшиеся на месте заборы, удачно во что-то упершиеся машины до стены гаражей. Все остальное или было свалено в уродливые кучи мусора, или находилось в воздухе, активно пытаясь прикончить всякое живое существо, рискнувшее сунуться в эпицентр шторма. Торн не медлил, умом понимая, что чем дольше он тут находится, тем больше шансов один раз не уклониться и словить черепушкой что-то тяжелое и разогнанное до невразумительно высоких скоростей. Сориентировавшись, он развернулся и побежал в противоход потоку штормового ветра, предположив, что ему всего-то и надо будет, что по дуге пройти до противоположного края аномалии, а уклоняться от летящих тебе в лоб обломков куда проще, чем от метящих в бок. Для надежности нужно будет выйти чуть с краю, или выйти обратно. Она ведь может попытаться обогнуть аномалию и встретить меня с той стороны, верно же? Торн улучил момент и обернулся, вперев взгляд в точку перехода. Вот только вместо плотной непрозрачной стены воздуха он увидел там девушку, фигурка которой казалась на общем фоне совсем небольшой и непропорционально крошечной, если сравнивать с ее же посохом, которым она ловко отбила пару мелких камней. «Ты же знаешь, чем все это закончится, рейдер. Сдавайся, ИА обеспечит тебе хорошие условия». Торн не стал слушать, отмахнувшись от какого-то пенька и сходу развив солидную скорость в ранее выбранном направлении. Когти он пока не выпускал, потому как голыми руками отмахиваться от всякой летящей в лицо мелочи было сподручнее. Десяток метров за десятком он преодолевал рывками, высматривая в царящем вокруг хаосе более-менее безопасные коридоры. Но и преследовательница не отставала, демонстрируя навыки, заставляющие Торна возмущенно сопеть. Она то пробегала прямо по стенам домов, то не без помощи посоха играючи перемахивала через гигантские обломки, совершенно не страшась оказаться в воздухе без точки опоры прямо напротив чего-то тяжелого. Это выдавало в ней профессионала, и никакой тонкий голосок не мог более уверить парня в обратном. Ее явно готовили с самого детства, да и снаряжение ее было отнюдь не самым простым. Морф на службе АП во всем своем великолепии, и прицепилась, как репей. Продираться через вихрь в какой-то момент стало проблематично настолько, что Торн застрял на одном месте на добрые полминуты, и этого времени преследовательнице хватило, чтобы рывком сблизиться и едва не впечатать древко посоха парню в лодыжку. Он едва успел подпрыгнуть, словив приступ ностальгии прямиком из детства, когда он с пацанами играл во что-то подобное. Правда, там удар не сулил ничего серьезнее царапины или синяка, в то время как посох мог и кость сломать, и электрическим разрядом вдарить так, что тапочки слетят, материализуются из ничего, и слетят. Торн серией коротких рывков обогнул морфа, вынуждая ее вставать к нему боком. Кружащие вокруг обломки от их стычки никуда не исчезли, и теперь девушке приходилось молотить посохом, словно жонглеру, кинжалом, не только сбивая всякие летающие неприятности, но и реагируя на ложные выпады, устраиваемые Торном. В общем-то, он мог так продолжать до бесконечности и дождаться, пока девушку и правда заденет. Но хотел ли он такой судьбы для человека, который просто выполнял свою работу, и не хотел его самого ни убить, ни травмировать? Нет, конечно же нет. Торн слишком высоко ценил то единственное, что в нем осталось от человека, свои принципы. Мы оба понимаем, что ни к чему хорошему это не приведет. Торн старался говорить тихо и спокойно, глядя прямо в глаза девушки. Совсем еще молодая, но взгляд закаленный. В нем холод, решимость, не ненависть и не ярость, а долг. К чему все это? Задерживать нарушителей, наша работа. Такие, как ты, подвергают опасности сотни и тысячи человек. В деланно равнодушном голосе проскользнули нотки возмущения. И кому станет легче, если ты тут и останешься? Торн наклонил голову, после чего сделал шаг в сторону и голой рукой смахнул разлетевшийся ворохом осколков обломок чего-то. Но выглядело это эффектно, хоть предплечье теперь неприятно соднило. Я крепкий, продержусь дольше и уйду на своих двоих. Твои напарники тут и минуты не протянут, а без тебя им меня не догнать. Парню казалось, что еще немного, и она сдастся, что они вот-вот разойдутся без потери сложностей, но события приняли совсем иной оборот. В какой-то момент девушка взмахнула посохом, отбивая очередной обломок и не отбила его, а перенаправила прямо в Торна. Тот закрылся левой рукой и тут же отступил, пропуская прямо перед своим лицом кончик древка с той стороны, на которой не было лезвия. А ведь лезвие ей сейчас только мешает. Хотела бы убить или ранить, и мне было бы куда сложнее. Выпустив когти, парень еще дважды отбил посох, прежде чем Морф резко пошла на сближение. Оставив правую руку со своим оружием позади себя, она извернулась и умудрилась-таки впечатать открытую ладонь прямо в грудь парня, параллельно активировав некое устройство в перчатке. Хотя, почему некое? Разряд электричества Торн ощутил сразу же, так что даже гадать не пришлось, что же за приблуду на нем применили. Всего лишь аналог тазера, не сумевший пробить его броню или зацепиться за нее даже в упор. А вот тряпки с тела пришлось сорвать, так как в нее-то дротики как раз воткнулись более, чем успешно. Торн прищурился, глядя на замершую противницу. Та рассматривала его торс, уже понимая, что это не просто броня. Ты. Он сорвался в ответный рывок, воспользовавшись кратковременным замешательством девушки. Удар, второй, посох падает на землю, и Торн тут же прижимает его ногой, не оставляя Морфу ни малейшей возможности вновь им завладеть. Преследовательница делает шаг назад, выхватывая из кобуры пистолет, но одного удара хватает, чтобы выбить тот из ее рук и избежать попытки перехватить инициативу, вцепившись в запястье. Торн просто и без прикрас дернул руку на себя, и путем нехитрых манипуляций захватил обе конечности преследовательницы, заведя их ей за спину и уткнув девушку лицом в землю. Не потому, что было очень надо. Просто в таком, распластанном состоянии вероятность словить шлемом камень, кирпич, ветку или кусок билборда была несколько ниже, чем если стоять в полный рост. Раз так в 100 ниже. ТЦЦЦ. Девушке явно было больно, но наученный суровым детством Торн примерно представлял себе, как надо держать человека, чтобы ничего ему не сломать, но при этом ограничить в движениях. 0,3 сигма. Да хоть 101,1. От балды ляпнул парень. Я не хочу тебя убивать, но ты отчаянно пытаешься не оставить мне иных вариантов. Оно тебе надо, скажи честно, просто сдайся властям. Мы выведем тебя из зоны, а там тебе помогут. Мне не нужна помощь. Отрезал Торн, поняв, на что она намекает. Меньше всего на свете он хотел стать подопытной свинкой. Не дергайся. Особенно сложно оказалось извернуться так, чтобы и рюкзак скинуть со спины, и девушке не дать шанса вырваться. Но парень справился, начав одной рукой шелудить среди целой россыпи элементов экипировки АП. «Откуда у тебя все это?» «Намародерил, откуда ж еще?» Невесело бросил Торн, перед мысленным взором которого пролетела целая вереница не самых приятных воспоминаний. «У тебя связь со своими есть?» Она неуверенно кивнула. «Карты местности, сориентироваться сможешь?» «Отлично!» Тем, что искал Торн, стала тонкая, но прочная веревка, которой он споро связал руки пленницы, а после и ноги, оставив ей, впрочем, возможность спокойно шагать. Просто на всякий случай. Узел на руках он еще и продублировал, в процессе удостоившись ехидного комментария. Такой веревкой можно бронемашину буксировать. Кто ж тебя знает? Торн отмахнулся рукой отшедшего особенно низкого обломка, не первого за последние 3 минуты. Твоя задача – не дергаться, потому что иначе мне будет проще тебя здесь бросить. С этими словами он взвалил девушку себе на плечо так, чтобы ее не особо-то и требовалось придерживать левой рукой. В правую он взял посох, после чего рванул сквозь вихрь, сбивая все летящее ему в лицо, избегая самых крупных препятствий и умело пользуясь рельефом местности. Меньше 2 минут ему потребовалось, чтобы вместе со своей драгоценной ношей выйти на другой стороне аномальной зоны с вихрем, оказавшись перед известным торговым центром, соседствующим с раздолбанным еще со времен старой цивилизации складом. «Чисто», — обронил Торн, хорошенько осмотревшись на предмет присутствия поблизости ноктюрнов или чего похуже. Пленницу он сгрузил рядом с опрокинутым легковым автомобилем, который словно трицератопс в лучшие годы протаранил, до того помятым тот выглядел. «Сможешь быстро навести своих на это место?» Девушка долго сверлила рейдера подозрительным и хмурым взглядом, прежде чем кивнуть. «Смогу, но ты же понимаешь, что тебя найдут. Спасибо за напоминание». Присев на корточки перед девушкой, Тор накинул взглядом ее затянутую в броню фигурку, подтянутую и спортивную, между прочим. Жаль только, что интересовала его девушка в несколько ином смысле. Он искал нечто, похожее на стандартный блок с электронной начинкой брони, и обнаружил таковой всего спустя десяток секунд. «Что ты делаешь? Мне не очень хочется, чтобы меня нашли, знаешь ли». Парень отковырял панель, за которой скрывались быстросъемы, судя по виду, пара медкартриджей, блок с мозгами, а также два накопителя, на которые и шла запись со внешних сенсоров снаряжения. «Функционалу брони это не повредит, а мне будет спокойнее, да и до выхода тут рукой подать. Два перехода через круг, это, по-твоему, близко?» Невозмущенно, а скорее заинтересованно обреченно поинтересовалась Морф. «Для тебя, да». Торн легонько постучал по шлему пленницы костяшками пальцев. «Связалась со своими?» «Нет, да ладно, я же видел, как ты отключала внешние динамики шлема», усмехнулся парень, ослабляя узлы, связывающие ее руки. «Бегать ты и так сможешь, так что от ноктюрнов, если что, просто сбежишь. Но я бы рекомендовал тихонько развязаться и идти по своим делам. Отчеты, рапорты и все такое. И не преследуй меня, во второй раз я таким добрым не буду. А что, у тебя вдруг испортился характер?» С вызовом ответила все еще связанная и, по сути, беззащитная пленница, понявшая, что ей повезло наткнуться на необычного и сильного, но вместе с тем и добродушного рейдера-пленителя. «Да, с утра шоколадку не выдали, держусь из последних сил. Эй, без него броня всего сутки проработает». Торн взвесил в руке черный ящик, после чего выпустил когти, раскалил их до красна и аккуратно наделал в коробочке дырок. Потом подумал и поступил аналогично с остальной изъятой требухой. Можно было и с собой взять, но не факт, что внутри нет маячков, которые заработают на выходе из Нокт-области. «Лучше бы тебе второй раз мне не попадаться, мародер, я и не планировал». Парень встал в полный рост, еще раз обозрев окрестности. Тишина и спокойствие, что даже удивительно. «Счастливо оставаться, и не скучай тут, окей?» Когда фигура Торна скрылась из виду, девушка попыталась избавиться от пут, но те поддавались неохотно. Пришлось изворачиваться и задействовать вибролезвие посоха, но даже так на все про все ушло порядка 10 минут. Вы обделали крепкие веревки, которыми можно было и ноктюрно спеленать, при желании, и в процессе снова вышел на связь координатор. «Птичка, что там? Морф с тобой, как слышишь?» «Слышу отлично». Голос девушки звучал недовольно настолько, что на той стороне все сразу все поняли. «Морф ушел, я связана, пытаюсь освободиться. Вокруг тихо. Ничего, найдется твой морф. Справедливость восторжествует», — весело отозвался координатор. «Он мне все накопители и черный ящик в решето превратил перед тем, как уйти. Значит, парням на границе придется особенно постараться. Таких нахалов упускать нельзя». Девушка фыркнула, предварительно отключив динамик. Она-то понимала, что координатор со звучным позывным «Капеллан» скорее просто пытается ее приободрить и сместить фокус внимания с того, что могло быть, на будущее, ближайшее и не очень. Все как по учебнику ЭАП, который так или иначе, но зубрят даже патрульные. Особенно они, потому как никто больше так плотно не работает с гражданскими, как эти рядовые, казалось бы, сотрудники организации. «Мы запеленговали тебя, птичка. Минута-две, и будем на месте». Только тогда девушка с наслаждением смогла развести руки в стороны, сбросив веревки и схватив любимый посох. И поначалу ей очень хотелось ринуться вслед за необычным, словно начавшим мутировать морфом нелегалом, но она все же одернула себя. Тот мог уйти куда угодно, а его напарники могут оказаться не столь добренькими. А в том, что морф такой силы работает совместно с кем-то серьезным, она была уверена на 100%. Тех морфов по статистике несколько десятков во всей Новой Москве, так что птичка сейчас ничуть не утрировала. «Зараза, я все равно тебя найду, слышишь?» Погрозив кулаком молчаливым силуэтом брошенных и покореженных аномалиями зданий, девушка мазнула взглядом по полупрозрачной стене ока шторма, после чего засекла своих. Весьма приметные бойцы двигались прямо посередине улицы, не боясь ничего и никого, и торопясь. Капеллан, очевидно, вставил им такой пистон за потерю перспективного новенького морфа, вышедшего на первую серьезную миссию в поле без напарника-наставника, что они наверняка были готовы голыми руками рейдеров рвать, лишь бы побыстрее сюда добраться. «Кап, мы на месте, видим птичку, вокруг ни души». «Да, кажется, и правда цела». Девушка никак услышанное не прокомментировала. Она так и стояла, опустив посох и глядя в пустоту. В ее голове звучал ехидный голос нового знакомого, а перед глазами стояла плоть, в которую словно бы вросла массивная, жуткого вида броня, а когти, выдвигающиеся прямо из пальцев и раскаляющиеся настолько, что пронзенные накопители еще с полминуты дымились. «Клянусь, я узнаю, кто ты и где тебя искать. Это будет мой себе экзамен, морф». А Торн тем временем уверенно петлял среди домов, не решившись напрямую следовать за рейдерами. Он прошел через круг в совсем другом месте, и уже в следующем его сегменте двинулся к маршруту, по которому должны были следовать Пайсса товарищи. Если они никуда не свернули и не решили пойти другим путем, то Торну останется лишь немного подождать, чтобы воссоединиться с союзниками, а в перспективе, новыми товарищами и проводниками в мир теневой, чтоб ее, жизни. Если каждый выход в рейд будет каким-то таким, то я свихнусь еще до конца года. Но с другой стороны, так не заскучаешь. Это тебе не баранку крутить и у терминалов в очередях стоять. Торн перемахнул через ржавые ворота, выросшие на его пути, в несколько рывков преодолев внутренний двор некоего магазинчика. Дальше оставалось лишь перепрыгнуть забор, чтобы оказаться на следующей улице, срезав тем самым с километр примерно. По непонятным причинам рейдеры отметили зону как опасную, но вблизи от нее парень не почувствовал вообще ничего угрожающего. Интересно, есть ли какая-то логика у образования опасных зон непосредственно внутри Ноктобласти? И Торн на мгновение запрокинул голову и оглянулся, всматриваясь в небо, где все малые сердца. После своего пробуждения уже в качестве супермутанта он не мог припомнить ни одного, если, конечно, не считать большие, к которым никто и не приближался особо. Напрашивался вопрос, куда они девались. В то время, когда они вместе с Алисой пробивались к опорнику ЭП, этих малых сердец было как, просите, дерьма за баней. Одно даже образовалось прямо над головами конвоя, вопреки всеобщим заблуждениям, гласящим, что этап их формирования – это первые 30-40 минут, максимум час. А теперь малых сердец Ноктеана не было, зато аномальные области, представляющие из себя как раз результат воздействия этих самых сердец, присутствовали в изобилии. Все странше и странше, как говорила одна не в меру странная девочка. Торн выбрался на очередную улицу, по пути покромсав небольшую группу ноктюрнов. Согласно данным в планшете, до границы круга осталось всего метров 20, и вот тут уже требовалось шагнуть куда надо, чтобы не улететь в неведомые дали. 30 метров от закусочной, забор из желтого кирпича и чтоб я без этих заметок делал, маршрут, полученный от Пайза, включал в себя и такие вот заметки к точкам перехода, самым, по сути своей, нестабильным и иным образом не обнаружимым элементом на пути всякого человека, сунувшегося в Ноктобласть. Не будь их, и парень бы решил, что отмеченная точка обозначает вход в магазин, потому как кто в здравом уме решит у границы круга перелазить через забор, тем, кто своял для Пайза эти карты, очевидно. Хмыкнул Торн, подпрыгнув, зацепившись за верхний край забора и подтянувшись на руках. Визуально и правда не понять, что что-то не так, а вот чуйка. Торн застыл на целых полминуты, прислушиваясь к себе. Потом спрыгнул с забора назад, подойдя к пресловутому магазинчику. Сделал шаг в направлении двери, второй, вашу ж бабушку. Стоя на заборе ему показалось, будто бы он подсознательно понимал, куда приведет его следующий шаг, шаг через границу круга, шаг, сделать который легко, но вот для того, чтобы предсказать точку выхода, требовалось оборудование, труд специалистов и много-много риска. Но знаете что, ему не показалось. Сейчас, стоя перед границей круга в дверях магазинчика, он ощущал нечто, что можно было бы описать как чувство направления и расстояния. Эта часть границы круга телепортировала всякого прошедшего через нее далеко на юг, чуть ли не к самому выходу из Ноктобласти или в аномалию какую, что не невозможно. Торн сделал несколько шагов в сторону, ощущая безумное вращение компаса, пытающегося определить, куда унесет его владельца, случись тому решить шагнуть вперед именно тут. И чем дольше парень сновал вдоль границы круга, тем четче понимал механизмы его работы, описанные учеными без особых подробностей. Или эти подробности просто не разглашаются, что весьма вероятно. Подвел Торн краткий итог, вернувшись к несчастному забору. Вновь забравшись на него, он сделал шаг, и мир на мгновение померк, чтобы почти сразу взорваться привычными мозгу деталями. Точка выхода располагалась в нескольких метрах впереди от точки входа, что для внутренних границ Ноктобластей было скорее редкостью, чем нормой. Осмотревшись на предмет следов рейдеров, он не нашел их и двинулся дальше. Что ж, стоит признать, что пока все указывает на мою крайнюю приспособленность к нахождению в Ноктобласти. Хоть жить здесь оставайся, ей-богу. В течение получаса вдосталь нарубившийся с ноктюрнами Торн добрался до точки в полукилометре от выхода с Ноктобласти, засев в одной из брошенных квартир на шестом этаже. Отсюда открывался отличный вид как на сам выход, так и на все подходы к нему. При этом ноктюрнов в здании почти не было, и их всех зачистить удалось просто пробежав по этажам вверх-вниз. А еще парень озаботился таки поиском новых вещей, из которых можно было собрать полноценную замену почившей хламиде. И так как времени у него тут было поболее, он постарался придать себе как можно менее подозрительный вид. И пусть для этого пришлось обшарить с десяток квартир, результат Торну очень понравился. По крайней мере, он теперь выглядел как бездомный преступник, а не как залежалый ноктюрн, которого по счастливой случайности забыли добить. Плотная кофта хорошенько скрадывала очертания брони, перчатки прятали ладони, свободные черные штаны отлично подошли для закованных в латы ног, а кожаный плащ дополнял образ, пряча то, на что не хватило возможностей прочей одежды. Глаза, конечно, все еще оставались проблемой, и Торн даже попытался закосплеить одного рогатого крылатого индивидуума с повязкой, но демоническим зрением его не одарили, а двигаться, ориентируясь лишь на запах и звук, он не умел. Так он и засел у окна, дожидаясь прибытия Пайзайко. Просидел час, вспомнив про дырку в спине, которая к этому моменту показала, кто тут босс. Переварив и выплюнув осколки костей, оставалось лишь удалить мелкое крошево, оставшееся на поверхности кожи. После этого в блаженном ничего не делании прошел еще час, и еще. В какой-то момент Торн даже задремал, и по его внутренним часам минуло как бы не треть суток. Но рейдеров не было, а вот активность поблизости наметилась. Вдалеке парень смог различить дронов, с такого расстояния больше напоминающих мошкару, и они явно прочесывали территорию, понемногу приближаясь к его нынешнему укрытию и, соответственно, выходу. «Больше нельзя ждать», — рыкнул зверь, которому вторил человек. «Нужно уходить и искать Пайза после, если он выбрался, а не попался безопасником и не сгинул в пастях ноктюрнов. Уж лучше первое, чем второе. Тогда я хотя бы не буду чувствовать себя виноватым из-за того, что сразу двинул сюда, а не попытался встать на след и помочь, если что». Торн, выбравшись в окно шестого этажа и спустившись, ловко цепляясь за все, что хоть сколько-то выпирало относительно линии стен, прокрутил в голове не самую веселую мысль. «Как же непривычно, что я так тоже могу». Парень осмотрел стену, по которой только что спустился, вспоминая свое эпическое восхождение на башню, как и не менее эпичный спуск, конечно же, в котором он не помер только потому, что его тело оказалось способно пережить такое падение и даже не почесаться в дальнейшем. А вот костяное лезвие шкуру почему-то легко пробило, пусть все лишнее из раны и вылезло почти своим ходом. Почему так, и не стоило ли искать ответы в материалах, так или иначе, но связанных с Ноктеном? Даже в новостях для широких масс в репортажах о морфах делался акцент на том, что они пользуются самым совершенным снаряжением, при производстве которого задействовали добываемые только в Ноктобластях металлы, минералы и прочую пакость. В этой теме Торн находился примерно на уровне обывателя, так что его максимумом были воспоминания о транслируемых по телевидению репортажах, в которых особый Нокт-меч специально для морфов играючи рубил обычную сталь, а вот наоборот это уже не работало. Даже стандартные пули плющились о пластинку толщиной в полсантиметра, но изготовленную из чудо-сплава. Собственно, у ЭАБ были даже особые боеприпасы для самых крепких экземпляров ноктюрнов, и что-то подсказывало Торну. Такой пулей его реально не просто ранить, но и убить. Обычно это не факт, что будут от него отскакивать, чего уж греха таить. Торн прислушался и принюхался, уловив едва заметные, ускользающие нотки знакомого запаха, похожего на то, чем пахла броня безопасников. И это стало последней каплей. Парень подобрался и бегом двинулся к точке выхода, к краю огромного черного купола, некогда образовавшегося и разрубившего все то, чему не повезло оказаться точнехонько на границе обычного мира и мира, покоренного Ноктеном. Парень замер в паре метров от границы этого купола, поверхность которого вблизи то и дело шла антрацитовыми волнами с неясного оттенка прожилками. Всего лишь несколько шагов отделяло его от нормального мира и следующего испытания. Попытки добраться до своего жилища незамеченным ни безопасниками, ни неравнодушными горожанами. «Нет смысла медлить», — отозвался человек. «Согласен», — хмыкнул сам Торн, на периферии сознания которого медленно разгоралось что-то. Неясное ощущение опасности, угрозы, такое крошечное, но вместе с тем стремительно приближающееся, словно «вперед», — зверь взвыл не своим голосом. И перехватившие управление инстинкты бросили парня прямо сквозь границу Ноктобласти. Но было слишком поздно. Цель поражена. Тихо и холодно произнесла женщина после того, как приклад винтовки толкнул ее в плечо, а цель неестественно дернулась, окрасив бетонную землю под своими ногами алой с черным кровью. Она бы сделала и второй выстрел, но тварь оказалась слишком живучей. Вместо того, чтобы подохнуть, скакнула вперед на пару метров, преодолев барьер. Объект пересек границу. Точка входа. 4-4-2-0. Как поняли, палач. Вас услышал, Чайка. Отличная работа. В голосе мужчины на той стороне трубки слышалось мрачное удовлетворение. Дальше в дело вступят загонщики. И поздравляю. Дельта вот-вот будет отомщена. Не сомневаюсь, палач. Такие твари не должны существовать. Женщина с силой сжала веки. Всего лишь один разумный мутант. Первый из многих, кого она еще подстрелит, ради памяти тех, кто остался на той злополучной крыше. Конец связи.